Девушка буквально впивается в меня взглядом. Их обоих относят к твоим людям. Есть кто-то извне? Пожимаю плечами. Возможно, уцелел кто-то из департамента специальных операций. Всем арестованным наверняка изменили память, но если кому-то из сотрудников удалось сохранить свободу, он может дать показания. Еще сотрудники оперативной группы майора Джоши, но насколько я знаю, все они мертвы. Чуть нахмурившись, моргает, рассматривая меня, снова задает вопрос. То есть никого нет, правильно? И хочу напомнить, ты до сих пор не назвал фамилии этих людей. Наступает мой черед чуть податься вперед, приблизившись к зрачку видеокамеры. Глава первой службы, которая известна под именем Алина. Знаешь, что самое смешное? Она приходится бабушкой майору Джоши. Вот такая семейная драма. Вместе с ней работал вьетнамец Сайн Го. Он отвечал за независимое финансирование и теневую сторону дел. Плюс, главы остальных четырех служб, что были в одной связке с Алиной. Несколько секунд Марс раздумывает. Определившись, быстро выпаливает слова. Как Диксит смогли узнать об этом? Где криминальные кланы, где гипотетическая первая служба, о которой ходят легенды? Забавно. То есть юная репортерская шлюха в курсе существования тайных служб, как минимум знает о слухах, которые циркулируют в определенных кругах. Они владеют ночными клубами, барами и борделями. Один подслушанный и записанный разговор, где перебравший с веществами мужчина хвастается бляди своим родом занятия и дело в шляпе. На секунду замолчав, продолжаю. Возможно, сами Диксит тоже сочли бы это бредом. Люди многое говорят, когда их сознание находится под воздействием того или иного дерьма. Но на следующий день та проститутка не вышла на работу. Ее прикончили. Якобы автомобильная авария, но связь очевидна. Журналистка демонстрирует мне скептическую гримасу. Автомобильные инциденты – достаточно частое явление на улицах Дели. Почему Диксит решили, что ее убили? Отодвигаюсь назад, прислонившись к спинке стула. Записанная беседа. Погибшая девушка. Клиент, который не пробивался ни через одну информационную систему. Достаточно, чтобы заподозрить неладное. А потом они копнули глубже и погибли. Я могу получить эту запись? Вполне искренне смеюсь, смотря в камеру. Она уничтожена или находится где-то в архивах первой службы. Несколько секунд молча сидит, прикусив губу и рассматривая меня. Наконец оживает. То есть ты говоришь, что тайные службы реально существуют, и они хотели убрать Индию от рычагов влияния на ФАС, но зачем им это? Ради чего? Шумно выдыхаю воздух, натягиваю на лицо выражение сожаления и вселенской скорби. Власть. Когда у тебя уже есть много денег, остается только она. Это группа людей, которая хочет стать полноценными серыми кардиналами. Каждый из них уже достаточно влиятелен, но им хочется другого, полной, безраздельной власти над Союзом. Для чего требуется дестабилизация, деградация управляющих структур, деморализация и столкновение между разнообразными силовыми структурами. И все это, в момент, когда ФАС стоит на пороге большой войны. Хмыкнув, крутит головой, разминая шею. Что именно произошло в деле? Кто конкретно нанес удар по городу и как он это сделал? Секунду молчу, потом принимаюсь рассказывать. Атаку организовала Алина. Не уверен, кто именно ей помогал, но скорее всего среди ключевых фигур был и тот самый Сайн Го. К слову, вы можете поинтересоваться у главы военной контрразведки Индии. Они с Алиной знакомы. Университетская репортерша удивленно поднимает брови вверх. У генерала Ракхама, отрицательно качаю головой, нет, у настоящей главы, светловолосая девушка, которая любит носить открытую одежду и вертеть своей задницей. Никогда бы не подумал, что она способна рулить таким ведомством, но факт остается фактом. К тому же, ее настоящий возраст скорее всего куда больше, чем 20 лет, да и категория силы просто безумная. Прищурившись, продолжаю. А еще проверьте, куда исчез доктор Патрик, тот самый, что работал в нашем университете. Где он сейчас? И задайтесь вопросом, почему не проводятся экзамены. Спорим, их больше не будет, ни на следующей неделе, ни через месяц. А если все не разрешится, то одаренные не получат новые ранги и спустя год. Септова не выдерживает и эмоционально всплескивает руками. Почему? Как это взаимосвязано? Цокнув языком, несколько секунд молчу. Потом озвучиваю ответ. Знаешь, на самом деле эта информация выходит очень далеко за пределы нашей договоренности. И я бы советовал выложить тебе это видео прямо сейчас, в сыром виде и без монтажа. Даже трусики не надевать. Если потратишь время на подготовку материала, тебя скорее всего убьют, а может быть сотрут с лица земли весь университет. Та открывает рот, но я снова говорю, перебивая ее, они использовали силу монстра, что находится за барьером, мощное существо, которое очень долго пребывало в спячке, что позволяло спокойно задействовать его энергию для решения прикладных задач. Но теперь случилась неожиданность, эта гребаная тварь проснулась. Каждый из одаренных, который пользовался ее силой, превратился в подконтрольную марионетку с постоянной жаждой убийства. Только вопрос времени, когда они окончательно слетят с катушек и примутся заливать города кровью. Делаю короткую паузу, и Марса все-таки вклинивается. Назови источник информации, откуда ты это знаешь. Меня пытались убить, не дать покинуть страну. Это ведь очень удобно, свалить вину на человека, который уже мертв. А еще лучше, если никто даже не догадывается о его гибели. Но как видишь, я жив. Те же, кто пытался провернуть этот фокус, мертвы. Они совершили классическую ошибку любого идиота, решили потешить свое самолюбие перед тем, как прикончить меня. Так что данные из первых уст. Эти идиоты сами мне все рассказали. Взмахнув рукой, останавливаю журналистку, которая уже начинает задавать вопросы, добавляю. Достаточно проверить изложенные факты, чтобы убедиться в их правдивости. А теперь, я думаю, тебе лучше приступить к публикации, иначе твоя жизнь оборвется еще до того, как мы закончим беседу. Сбрасываю вызов и кладу телефон на стол. Спустя секунду он уже пиликает сообщением. Поднимаю аппарат, и губы сами расходятся в усмешке. Сообщение от Ситтовой. В следующий раз я свой зад трахать не буду. Кто обрывает интервью на середине? Вздохнув, набиваю ответ. Не переоценивай привлекательность своей жопы. А насчет ликвидации я не шутил. Поторопись с публикацией. Читает сразу же. Принимается что-то набивать, но уже через пару секунд уходит в офлайн. Отлично. Значит, запись скоро появится на сайте ТВ, после чего разлетится по всей Индии. Не сказать, что это была идеальная заготовка, но пришлось работать с тем, что есть под рукой. Поднявшись на ноги, шагаю к выходу. Открыв дверь, сталкиваюсь с Ранной, которая как раз тянула пальцы к ручке. Девушка удивленно моргает, а потом осторожно озвучивает причину визита. «У нас тут небольшая проблема. Фобия случайно накрыла того парня, что был с твоим дедом, и не может его остановить». Глава 22. Шагаю следом за Ранной, по пути узнавая детали. Как оказывается, все просто. Паренек сунулся посмотреть, как тренируются одаренные, и попал под мощный удар, который наносился по подопытным. Только вот последние были надежно связаны, а этот на свободе и теперь не отстает от Фоби. К тому же, он еще и одаренный. Когда Синеволосые в паре с Давденом решили заставить его остановиться, то Марко пригрозил пустить в ход силу, а это не самый лучший вариант. Добравшись до гостиной, обнаруживаю Диксит, которая прижалась спиной к стене, а перед ней на коленях стоит парень, поднимающий руку вверх. «Я отдам тебе все, свои наработки, деньги, дом, все, слышишь? Просто позволь мне быть с тобой. Я уже вижу, как наши маленькие дети бегают крошечными ножками по полу спальни. Понимаешь, даже знаю, как мы их назовем. Мы никогда не состаримся, а я буду любить тебя вечно. Это навсегда. Сучье дерьмо и блядское везение». Серьезно потрепало его мозг. А это ведь гений, как его называл Веспасиан. У парня неплохая ментальная защита, которую Фобия, судя по всему, прошила без малейших проблем. Остановившись, готовлюсь вмешаться, когда вижу самого проконсула, заходящего в проем напротив. Засунув руки в карманы, прислушивается к потоку бреда, который извергает его одаренный, а потом переводит вопросительный взгляд на меня. Разведя руками, обрисовываю ситуацию. Этот идиот сам полез посмотреть на тренировки, без предупреждения. Повезло, что вообще остался жив. Римлянин снова бросает хмурый взгляд на уроженца Германии и внезапно уточняет. То есть сейчас он готов ради нее на все? Оценивающе взглянув на одаренного, киваю. Ради ее пизды и пары ласковых слов, сделает почти все, что угодно. Разве что суицид можно исключить. Но если потребуется сдохнуть ради ее спасения, это всегда пожалуйста. Марк внезапно поворачивает голову и, прищурившись, вперивает в меня взгляд. Она прекрасный нежный цветок, а не бульварная девка. Не смей ее оскорблять. Это его так слово «пизда» зацепило. Сначала хочу уточнить, но быстро отказываюсь от этой идеи и тянусь к разуму парня. Забавно. Ментальная защита почти цела. Атака Фобии прошла через единственное слабое место. Причем расположено оно так, что нужно еще догадаться. Я бы, например, просто бы стал пробиваться силой, не утруждая себя. Хотя, в случае с Диксит, видимо, имел место удар по площади, который накрыл всех поблизости. Отсюда и такой результат. Как вариант, можно осторожно пробраться в его сознание через ту же самую уязвимость. Но у меня нет столько времени. Да и желание щадить его тоже, если уж на то пошло. Вскрываю ментальную защиту. Прохожусь по его сознанию, очищая его от установок, автоматически вбитых фобией. Проверяю все еще раз, и на всякий случай решаю воспользоваться случаем, чтобы проверить одаренного. Раздробив собственный разум на десятки потоков, сканирую содержимое памяти. Наталкиваюсь на интересный факт: в курсе заговора не только троица, которая нас встретила. Если смотреть на тех, кого можно считать лидерами, в теме, как минимум, еще два человека. Легат, командующий 52-м легионом и заместитель главы имперской безопасности провинции, когда-то давно пересекавшийся с Веспасианом. Тот в молодости спас ему жизнь во время боя. Вынырнув из чужого разума, грубо свариваю ментальную броню, возвращая ее на место. А сидящий на полу парень ошалело крутит головой. Что это было? Как она это сделала? Это же ментальная техника. Невольно усмехаюсь. А вот Веспасиан с интересом рассматривает фобию. Потом поворачивается ко мне. И она так может с любым, не убирая с лица улыбку, взмахиваю рукой. Хочешь опробовать на себе? Не гарантирую, что ощущения будут приятным, но ради интереса, можем поставить эксперимент. Чуть меняется в лице, одновременно с этим выплеснув мощную волну негодования. Отрицательно покачивает головой. Не имею такого желания. А вот от человека с такой способностью, точно бы не отказался. Киваю. И решаю, что обнаруженный мной момент можно прояснить прямо сейчас. Лучше так, чем раздумывать и подбирать момент. Почему ты не сказал, что в курсе вашего заговора, как минимум, еще два человека? Сам же утверждал, что претарианцы могут раскрыть любого. Тот косится на Марка, который все еще с ошеломленным видом сидит на полу. Судя по набору эмоций, которые сейчас излучает проконсул, парню однозначно влетит за сегодняшний поступок. Потом переключает внимание на меня. С ними не должно возникнуть проблем. Оба защищены артефактами от сканирования памяти и окружены верными людьми. К тому же у претарианцев нет ни единого основания, которое позволило бы настаивать на проверке разума. Указываю рукой на поднимающегося Марка. У него тоже были артефакты и неплохая ментальная защита. Но всего одна ошибка, сделанная во время выстраивания брони, и все. Парень спекся. Крутнувшийся на месте одаренный громко возмущается. Это не ошибка, а ловушка. Если бы менталист использовал на мне свою технику, то автоматически бы выбрал самое слабое место и оказался бы в капкане. А дальше я уже сам бы решал, выжечь ему разум или отпустить живым. Занятно. То есть паренек владеет ментальными техниками. Причем на том уровне, который позволяет корректировать структуру своей брони. Но я бы не сказал, что это ему помогло. И что случилось с твоей хваленой ловушкой, когда ударила фобия? Или чем она помогла в процессе вскрытия разума? Тот непонимающе морщится, покосившись на девушку. Она не использовала ментальную технику. Ударила чем-то похожим, но... Подожди, в каком смысле вскрытие? Что ты со мной сделал? Веспасиан с интересом наблюдает за диалогом, а я объясняю. Рассек твою ментальную броню, вычистил все, что оставила фобия, и вернул как было. Не совсем, конечно. Тебе еще нужно будет привести все в порядок. Но раз ты не корчишься от боли на полу, а разговариваешь, значит все в относительном порядке. Открывает рот, чтобы что-то сказать. Закрывает его. Сейчас он излучает только одну эмоцию – крайнее изумление. Оглядывается на проконсула и медленно тянет слова. Это нарушает все принципы построения техник. У менталистов своя механика, но даже она подчиняется общим законам. А у меня ни одна сигналка даже не сработала, не то что защита. Не понимаю. Поморщившись, ставлю в беседе точку. И не поймешь, пока я тебе не объясню, чего не произойдет, пока жив император. Пока же советую привыкать к новой реальности и больше не заходить в тренировочный блок без разрешения. Потому что после следующего инцидента, я буду вынужден вколотить в твой разум запрет на приближение к моим людям. Или просто прикончу. Зависит от настроения. Шмыгает носом, и явно собирается что-то возразить. Но его окликает Веспасиан, который уводит одаренного дальше по коридору. Достав телефон, разблокирую его, Выходя в сеть, открываю сайт ТВ-канала университета. Видео со мной уже здесь. Оно в диком темпе набирает просмотры и комментарии. Цитируемость тоже бешеная. Этим видео поделились уже около 100 тысяч раз. Хотя с момента публикации прошло всего ничего. Переключаюсь на коммуник и понимаю, в чем дело. Сеть оставила комментарий со ссылкой на интервью, который уже набрал груду апроба, заменяющих тут лайки, и взлетел наверх. Пробежав глазами текст, удивляюсь ее выдержке. Красноволосая выложила свое фото, продемонстрировав ягодицы и одну грудь с прикрытым соском. Пообещала опубликовать полную версию обнаженки после того, как коммент займет первое место под видео. Что интересно, обещание сдержала. Сразу под комментарием размещена короткий момент из видео, где она только становится в позу и собирается ввести себе вибратор в зад, плюс фотография с обнаженной грудью. Впрочем, тут она тоже оставила дополнение. Если комментарий продержится первым на протяжении ближайших 10 часов, то она выложит трехминутное видео, где трахает сама себя. Как же легко развести мужскую часть человечества. Все, что нужно. Привлекательная женская жопа, вибратор и камера. Впрочем, если отвлечься от стандартов современной журналистики, то меня больше интересует вопрос, видел это видео Веспасиан или нет. Если да, то почему не задал ни одного вопроса про тварь? Уже в курсе? Или счел это обычной игрой? Может, в чем-то меня подозревает? Подобных эмоций я не улавливал, но при должном самоконтроле их можно спрятать и достаточно глубоко. Настолько, что внешний анализ ничего не покажет. Тряхнув головой, упираюсь взглядом в Фабию и командую. За мной. Пора готовиться к вечернему рандеву. Девушка шагает следом, почему-то испытывая весьма противоречивые эмоции, от опасения до легкой злости и возбуждения. Это у нее реакция на поведение Марка, или дело в чем-то еще. Встретив по дороге Давдена, отправляю его за Ранне и Сидни. После чего ему нужно заглянуть еще и к Веспасиану. Уточнить, есть ли какие-то изображения персонажей, под прикрытием которых мы появимся на приеме. Будет неловко, если для входа будет нужно предъявить документ с фото, а я создам иллюзии с абсолютно другой внешностью. Когда заходим в комнату, убираю с постели валяющиеся там чулки Ранны. Повернувшись, натыкаюсь на хмурый взгляд Фаби, которая уселась в кресло. Не успеваю прикинуть причину ее настроения, как девушка озвучивает вопрос. «Теперь я всегда буду реагировать только на тебя?» Приземлившись на край кровати, уточняю. «В каком смысле?» Диксит вздыхает и тонкая рубашка натягивается, демонстрируя контуры сосков. «Сегодня я тренировалась на мужчинах и женщинах. Вторые меня не привлекают, а вот пара мужиков была ничего так. Вот если посмотреть объективно, прямо привлекательные. Один вообще мой типаж. Раньше я бы уже прикидывала, как затащить его в постель, а теперь, взмахнув рукой, слегка надавливаю, а теперь, останавливает взгляд на мне, облизывает губы, а теперь ничего, мне плевать на этих мужиков, хотя я вроде понимаю, что по всем критериям они должны мне нравиться в физическом плане, но нет никакой реакции, понимаешь, зато стоит увидеть тебя, как внизу все сразу разогревается, а соски стоят, я вот сейчас сижу в кресле и теку, как блядская сука. Прикидываю, согласишься ты меня отодрать, если подползти и попросить или нет, на момент запнувшись, продолжает с таким же уровнем экспрессии. Раньше было еще терпимо, а когда вчера мы с Илой поучаствовали, стало невыносимо. Стоит тебя увидеть, между ног все мокро, хоть белье вообще не носи, да и штаны тоже, ходи в юбке и протирай салфетками. Я даже прямо сейчас думаю только о том, как подставить тебе какую-то дырку, чтобы ты меня наконец трахнул по-нормальному. Замолкает, уставившись на меня и тяжело дыша, а комнату заполняет тяжелое и практически осязаемое возбуждение. На самом деле, результат достаточно интересный. Отвращение к другим мужским особям я в нее точно не закладывал. Да и в принципе, установок на сексуальное желание, как таковое, не было. Только подчинение и обеспечение моих интересов в любой ситуации. Но тут такой же расклад, как с Эйлой, формат первого вмешательства и взаимодействия с вибрациями тонкого плана их разумов привел к серьезным изменениям на фундаментальном уровне. Внезапно вскакивает на ноги, подходя ближе ко мне, останавливается всего в метре. Хорошо чувствую запах выделяемой смазки. С легкой хрипотцой уточняет: «Ты трахнешь меня, может, станет легче». Улавливаю отклики сознания Ранны и Сидни, которые уже около входа в гостевое крыло. Не будь их, я бы еще мог подумать. Но раз совсем скоро все трое будут в сборе, оптимально заняться подготовкой к вечерней операции. У нас и так осталось не так много времени, а качественная отработка целей на приеме крайне важна. Девушка понимает мое молчание по-своему. Рухнув на колени, прижимается лицом к правой ноге, обхватывая ее руками, трется о нее щекой. «Ну, пожалуйста, умоляю, куда-нибудь, да хоть пальцы мне в задницу вставь, пожалуйста, вашу мать, чувствую себя, как человек, который настолько хорошо выполнил поставленную задачу, что это оказалось даже слишком». Прикрыв глаза, ныряю в чертог, клиентка и сводная сестра скоро будут здесь, разница в потоках времени, хотя бы даст шанс успеть, тянусь к разуму Фаби, проникаю в него, оцениваю ситуацию, херово обстоят дела, успокоить ее точно не выйдет, сознание полыхает от возбуждения, она сейчас на пределе, не будь установки на абсолютную лояльность и непричинение вреда, девушка уже силой пыталась бы стянуть с меня штаны. Пытаюсь найти способ выйти из состояния крайнего возбуждения, не прибегая к методу физического контакта, и не нахожу ничего более лучшего, чем сосредоточить внимание на ее центрах удовольствия, вернее на их надстройке в тонкой части разума. Надавливаю, сразу же ощущаю воздействие на свое тело в реальности, и выныриваю из чертога. Открыв глаза, опускаю их вниз. Фаби на полу, лежит около моей ноги, вцепившись зубами в край тапка из куля. Одной рукой обхватывает мою ногу, вторая между ее плотно сжатых бедер. Невольно предполагаю, что я ошибся и вместо однократного воздействия устроил ей длительную сессию. Но нет, прямо сейчас я не контактирую с ее сознанием, что не мешает Диксит биться в судорогах на полу. Когда Ранни и Сидни остается буквально десяток метров до входа, Фаби наконец открывает глаза, разжав стиснутые на краю тапка зубы, шумно выдыхает воздух, хрипло спрашивает. «Как ты это сделал? У меня как будто сверхновая между ног взорвалась. Объяснить или просто что-то ответить? Не успеваю». Распахивается дверь, и на пороге появляется Сидни. Вскинув брови при виде распластавшейся на паркете девушки, усмехается и шагает в сторону кресла. А вот появившаяся следом Ранна недовольно хмурится, втягивая ноздрями воздух, задерживает взгляд на моих штанах, переводит его на Фабию, и что-то пробормотав, уверенно направляется к кровати, собираясь расположиться рядом со мной. Сама Диксит с трудом поднимается и усаживается на паркет, опираясь спиной о кровать, сгибает в коленях подрагивающие ноги. Наблюдающая за этим Сидни, поджав губы, качает головой. Жалкое зрелище. Как можно настолько не уважать себя, чтобы валяться в ногах у мужика? И что ты там делала, кстати? Отчего так зверски кончила? Он тебе ногу на лицо поставил или на задницу? Хмыкнув, тянусь к ее разуму. Установки на месте, все старые настройки тоже. Проблема в том, что уважением к другим членам команды я в нее не закладывал, и приказа такого тоже не отдавал. Тяжело дышащая Фабия разжимает губы, отвечая: «Да пошла ты, гребаная шлюха, если тебя скажет, сама раздвинешь ноги, и будешь умолять, чтобы он в тебя вошел, будешь делать все, что тебе скажут, сучья блядь». Неожиданно, не предполагал, что Фабия способна на настолько агрессивную реакцию. А вот среди эмоций Сидни наконец появляется легкое беспокойство. Бросив осторожный взгляд на меня, уточняет: «Он же вроде избавился от всего и ему это теперь не нужно. Какой смысл проделывать что-то такое со мной? А вот ты могла бы и лучше себя контролировать. Старые привычки лезут наружу. И пусть от личности оригинального тебя уже ничего не осталось, мне это все равно не нравится». Уперев взгляд в Стоун, осаживаю ее. Во-первых, она не может себя контролировать, никаким образом. Во-вторых, если ты продолжишь, то я исключительно в профилактических мерах проверну тот же фокус с твоим разумом, только снимать напряжение не буду. Так что тебе останется только тихо сходить с ума, мастурбировать, дослушать, как я трахаю кого-то еще. Вот теперь она транслирует отчетливый страх. Подобравшись в кресле, сглатывает слюну. «Я ведь просто прокомментировала, не имела в виду ничего такого». Скептически скривившись, киваю. «Ну да, конечно, абсолютно ничего такого». Обведя троих девушек взглядом, слегка повышаю громкость голоса. «Все, успокоились и заняли свои места. Для начала я займусь вашей ментальной защитой, а потом прикинем, что можно придумать с внешностью». Глава 23. Работа с разумами девушек занимает несколько часов. Сначала усиливаю ментальную броню, полностью ее перестраивая. Потом создаю фальшивку, которую цепляю поверх оригинала. Закончив, выныриваю из чертога в реальность и знакомлюсь с документами, которые принес Давден. Как быстро выясняется, на каждого действительно готово небольшое досье, в котором имеются не только фотографии, но и трехмерная голограмма. Если отталкиваться от ролей, то Джоши будет играть роль моего помощника, Ранна превратится в сестру, а Фабия и Сидни станут ее подругами. Девушкам достается роль аристократок, переселившихся на Ближний Восток вместе с семьями. Не сказать, что все это выглядит на 100% убедительно. С другой стороны, пропускать гостей будут охрана самого проконсула, а все остальные вряд ли заинтересуются нашей компанией настолько, чтобы копаться в биографических деталях. Тем более, что отыскать последнее будет сложно. В реальности таких личностей не существует. Так что легенды составлены в основном для того, чтобы не запутаться во время беседы с гостями и знать, кого именно отыгрывают остальные члены команды. Просматривая материалы, понимаю, что несколько недооценивал Веспасиана. Он приготовил не только фальшивые документы, голографические образы и краткие биографии. Еще тут есть варианты одежды. Более того, имеется краткая пояснительная записка о том, как предпочтительно выглядеть. Все это заставляет меня внутренне усмехнуться. Подход к делу безусловно основательный, но все это можно было оформить не в настолько тяжеловесно-бюрократическом стиле. Впрочем, общее понимание ситуации эти данные все равно дают, и если подбить всю информацию, становится ясно, что девушки не сильно стесняют себя при выборе одежды для приемов. Единственное правило, которое соблюдает женская часть аристократии – носить платья. Вот их внешний вид сильно отличается. Если почтенные матроны появляются в глухих вечерних нарядах, то девушки щеголяют в самых разных вариантах. Декольте, голые спины, высокие разрезы, ультракороткие модели, обтягивающие платья на голое тело и так далее. Каждая изощряется, как может. Прадед тебе передал и каталог с разными моделями платьев, которые можно использовать для вечеринки. Сидни и Ранны едва ли не пожирают его глазами, но я пока откладываю в сторону. Еще не время. Вместо этого приступаю к работе над ментальной броней Дивдена, а потом переключаюсь на формирование ложных воспоминаний. Слишком мелкие детали тут не нужны. Хватит обычного хаоса, на фоне которого будут выделяться отдельные яркие моменты. Вот их как раз максимально детализирую, стараясь сделать так, чтобы все выглядело реалистично. Если один из претарианцев решит залезть девушкам в голову, то в первую очередь увидит именно их. Конечно, кто-то из них может копнуть глубже и неминуемо наткнется на настоящую ментальную броню, которая расположена под слоем фальшивой памяти. Но я не зря столько с ней работал. Скорее всего, менталист примет ее за оболочку ядра сознания и отступит. Безусловно, грамотный одаренный, идущий по пути разума, поймет, что его пытаются развести. Достаточно какой-то длительный промежуток времени покопаться в памяти, чтобы заподозрить неладное. Но для такого потребуется время и соответствующая обстановка. Тогда как мы будем посреди бурлящего хаоса вечеринки, где сложно сконцентрироваться. К тому же, длительное и глубокое вмешательство будет сложно скрыть. Не говоря о том, что каждый из компаний прихватит с собой по артефакту для ментальной защиты. От проникновения в сознание они не спасут, но вот работу претарианцев сильно осложнят. Наконец, разобравшись с ментальной броней и ложной памятью, переключаюсь на внешность. Давден превращается в араба с Ближнего Востока, чей отец был римлянином. Корректирую цвет кожи и черты лица. Плюс, подправляю волосы. Волосы Ранны становятся черными, а черты лица глобально меняются. Теперь она выглядит, как ребенок из семьи китайца и римлянки. Вот Фабия и Сидни сохраняют условно римский формат лица и белую кожу. Согласно легенде, обе они из семей чистокровной аристократии. Свое собственное лицо я тоже правлю в полном соответствии с голограммой, а следом корректирую и внешние очертания тел. Иллюзии максимального уровня исполнения. Их можно не только наблюдать, но и дотронуться. При кратковременном контакте возникает полное ощущение прикосновения к живому человеку. К тому же, в данном случае я не меняю объем. Если просто держать кого-то из девушек за талию, то у тебя не будет ни единого шанса распознать подвох. Для того, чтобы все понять, нужно буквально прощупывать лицо. Только при таком раскладе можно распознать, что его черты сильно изменены. Когда заканчиваю, до момента выезда на прием остается всего пара часов, а перед этим нас ждет еще и транспорт до новой базы. Сюда, скорее всего, заявятся претарианцы, Тут мое мнение полностью совпадает с точкой зрения Веспасиана. Как раз во время торжественного вечера, на котором будет сам проконсул и его ближайшее окружение, отличный момент для вторжения на территорию резиденции и сканирования персонала. Поэтому загружаемся в пару фургонов с эмблемами компании по доставке продовольствия, которые незадолго до этого заехали во двор, и около часа трясемся в дороге. Когда двери распахиваются, и я выпрыгиваю наружу, озираясь по сторонам, невольно чувствую удивление. При прощании Веспасиан сказал, что я буду впечатлен новым местом размещения, но не предупреждал, что оно окажется настоящей крепостью. В буквальном смысле этого слова, старинные каменные стены, массивные постройки, запах сырости, которым тянет из-за решеток. Крутнувшись на месте, упираю вопросительный взгляд в Рэдди, который прибыл вместе с нами, отправившись во втором микроавтобусе, и тот немедленно объясняет. Часть старой крепости переделана в расчете на постоянное проживание группы людей. Есть залы для тренировок, измельчители биологических отходов, да и темница вполне функционирует. Отличное место для того, чтобы укрыться, господин Теодор. Мрачно оглядывающийся по сторонам Салвиц уточняет. А местные не будут удивлены, сомневаюсь, что тут постоянно кто-то живет. Слуга переводит взгляд на нее, и выражение его лица становится чуть менее уважительным. Крепость относится к историческим объектам, находящимся под защитой государства, а прямо сейчас она на балансе армии. Свободное посещение и съемка под строгим запретом. Для обеспечения этого вокруг установлен защитный периметр. Сигнализация, видеонаблюдение, нелетальные мины. Если к нам решат заглянуть гражданские, мы обязательно об этом узнаем. Интересный подход к решению вопроса безопасности. С другой стороны, чтобы искать нас тут, нужно иметь крайне нестандартный способ мышления. Еще раз окидываю взглядом крепостную стену и поворачиваюсь к Рэдди. «Веди нас. Посмотрим, как тут все устроено». Мужчина шагает вперед, а за ним растягивается наша группа. Окрестности я уже просканировал. Если не считать 9 мужчин внутри здания, из которых 6 спят, вокруг никого нет. Скорее всего, это охрана. Дежурит сменами по 3, меняясь каждые 8 часов. Касаюсь их разумов и догадка подтверждается, вся троица сейчас прилипла к мониторам, наблюдая за нами. Первым делом мы как раз заходим к ним. Рэдди представляет мне вытянувшегося по струнке центуриона 3-й категории, который командует местными бойцами, после чего ведет дальше. Первое впечатление крепость производит довольно удручающее. Камень, сырость, влажность, капающая кое-где вода. Один раз вовсе мелькает силуэт крысы, что заставляет здорово напрячься часть девушек. Все меняется, когда добираемся до того сектора, что оборудован для постоянного проживания. Такое впечатление, что мы попали в совсем другое здание. Стены отделаны новенькими пластиковыми панелями, пол тоже выстелен чем-то современным, работает система вентиляции. Правда, планировка здорово смущает. По сути, здесь имеется гостиная, плюс 8 приличного размера спаленной столовая, огромные кровати, установленные повсюду зеркала, висящие на стенах плоские ТВ. Как-то слабо это походит на военный объект. Когда, после осмотра всех помещений поворачиваюсь к Рэдди, тот сразу же начинает говорить сам. Раньше крепость курировалась одним из легатов. Он приложил немало усилий, чтобы сделать из нее своего рода гнездо для внебрачных утех. Не только для себя, но и других старших офицеров легиона. Если пройти дальше, вы найдете там зону для отдыха. На секунду замолкает, после чего излагает дальше. Но потом объект оказался под контролем господина Веспасиана и он превратил его в то, чем он является сейчас. Но вот жилой комплекс было решено оставить в его первозданном виде. Забавно. Ради интереса, шагаю вперед, добираясь до двери, что виднеется в конце коридора. Прохожу по короткому коридору и оказываюсь в помещении, которое больше всего напоминает зал небольшого клуба. Расставленные столики, кожаные диваны, сцена с 3 металлическими шестами для стриптиза, барная стойка. Все, что нужно для полноценного отдыха офицеров, которых сопровождает отряд бледей. Что-то мне подсказывает, устроивший все это легат был не слишком щепетилен в плане трат государственных денег на свои нужды. Вернувшись, сталкиваюсь со слугой, который ожидает около входа. Господин Веспасиан просил напомнить о выборе одежды для сегодняшнего приема. Платья будут доставлены, как только девушки определятся, но желательно сделать это в ближайшие 40 минут, чтобы успеть. Кивнув ему, двигаюсь к остальным, и, подозвав ту троицу, что возьму с собой, даю команду определиться с внешним видом. Остальным приказываю разложить вещи и пока отдыхать. Условия для практических заданий будут обеспечены позже, так что сейчас у них все равно нет других вариантов. Пока девушки листают каталог, обсуждая варианты нарядов, тянусь к разуму Рэгди. Слуга защищен артефактами, но для меня это не является критической проблемой. Осторожно проделываю пробоину в его ментальной броне и проникаю в разум. Аккуратно исследую память мужчины, параллельно анализируя текущие мысли. На первый взгляд никакого подвоха не обнаруживается. Если таковое и имеет место быть, то Рэгди о нем точно не в курсе. Заодно выясняю, как они обеспечивают связь крепости с Большой Землей. Постоянное курсирование транспорта между историческим объектом и городом неминуемо привлечет внимание. Поэтому в большинстве случаев людей и ресурсы перебрасывают через подземный тоннель, ведущий к одному из ярусов парковки казино, что находится в 3 километрах отсюда. Заведение располагает камерами наблюдения только в игровых залах, а владельцем является близкий соратник Веспасиана. Идеальное прикрытие для того, чтобы незаметно ввозить и вывозить из крепости все что угодно. Казино – это такой объект, куда может прибыть практически любой груз. В конце концов, мало ли что захотели заказать выпившие гости, впавшие в состояние полного куража. Именно по этому тоннелю доставляют платья, когда девушки наконец определяются со своим выбором. Мой же собственный наряд можно отнести к классике. Костюм, тройка и туфли. Все. Стандарт, который не должен привлекать большого внимания. Оружие на прием пронести не выйдет, но оно нам и не понадобится. Подготовленный одаренный, сам по себе является мощным инструментом для уничтожения всего живого в округе. Обсудив с Рэгдом вопрос взаимодействия, захожу к себе, чтобы переодеться и вижу Ранну, которая втискивается в платье. Натянув его, чуть поворачивает голову. «Поможешь застегнуть?» Шагаю к девушке и застегиваю молнию на спине. Отступаю назад, и та разворачивается, смотря на меня. «Нравится?» Прохожусь по ней взглядом. Обтягивающее короткое платье, достающее до середины бедра. Декольте не сильно глубокое, но имеется. Вот бюстгальтер точно отсутствует. Клиентка проводит пальцами по бедрам и хитро улыбается. «Белья, если что, на мне нет». Они сговорились, такое впечатление, что Духтя решил вернуться, но случайно перепутал оболочки и, расколовшись на части, ворвался в разумы девушек. Сегодня там будут претарианцы и масса целей из числа одаренных аристократов. Не думаю, что на приеме выйдет развлечься. Вижу, как сверкают глаза девушки. Раздув ноздри, внезапно проводит рукой по своим волосам. «Это потому, что я теперь брюнетка, так это временно. До момента, как все закончится». Внимательнее присматриваюсь к ее эмоциям. Неуверенность, колебание, страх. Какого хера? Откуда все это? Выдохнув, решаю спросить напрямую. Что происходит? Если переживаешь из-за секса втроем, то я не понимаю, почему, а если дело в чем-то еще, самое время мне об этом сказать. Втягивает воздух. Какое-то время молча смотрит на меня. Тогда, в тот раз мне понравилось. Очень. И в первом случае, и во втором. Но, сейчас я думаю, а что если кто-то из них больше устроит тебя в постели? Или просто понравится больше? Пару секунд осмысливаю ее слова. Потом концентрируюсь на том, чтобы сдержать усмешку. Порой меня здорово удивляет хаос, который присутствует в ее голове. «Ты ведь сейчас в этой комнате, верно? Стоишь, одетая в платье на голое тело, и смотришь на меня?» Прищуривается и неуверенно кивает. «Я же продолжаю. Кто-то еще здесь есть? Или, может быть, кто-то спит со мной каждую ночь в одной постели?» Прекращай забивать голову ерундой. «Лучше вспомни, как ты дико кончала, пока прыгала на моем члене, а Фаби обрабатывала твою задницу языком». Уже открывшая рот девушка захлопывает его, клацнув зубами, и косится в сторону кровати. Подтягивает пальцами подол платья. «Может, успеем?» Соблазнительно. «Но боюсь, после такого нам обоим придется переодеваться, а запасных комплектов одежды нет, как и времени, собственно говоря. Через 10 минут нам уже надо быть внизу. Извини, но не сейчас». Корчит расстроенную гримасу, но все же шагает за мной к выходу. В коридоре сталкиваюсь с Фабией и Сидни. Первая в относительно длинном платье, с парой разрезов, которые доходят практически до паховой области. А вот вторая выбрала обычное вечернее платье с легким декольте и длиной чуть выше колена. Прихватив с собой Давдена, спускаемся вслед за Рэгди в тоннель. Обнаруживаем там полноценную железную дорогу. если быть точным, что-то вроде узкоколейки, по которой курсирует единственный самоходный вагон. Удобно. На мой взгляд, пару тонн груза этот аппарат перевести точно способен, а гонять его из конца в конец можно хоть 20 раз на день. Расстояние небольшое. Слуга рассказывает, как управлять техникой, и объясняет, что на той стороне нас встретит еще одно доверенное лицо Веспасиана. Спустя считанные секунды мы уже медленно удаляемся от одинокой мужской фигуры, уходя все дальше в тоннель. Сидящая справа от меня Сидни оглядывается назад и уточняет, что делать, если нас раскроют. Не то, чтобы я сомневалась в твоей маскировке, но там будут претарианцы, о которых все так много говорят, и неизвестно, кто еще может появиться на горизонте. Поворачиваюсь к ней, действовать по обстановке. В случае, если дело дойдет до реальной схватки, первыми убивай как раз претарианцев. Скорее всего, ты сможешь пробить их защиту, несмотря на артефакты. Если не выйдет, достань всех, кто будет представлять опасность. Когда замолкаю, в разговор вклинивается хмурая Ренна. А ты сам чем будешь заниматься? Если верно понимаю ее эмоции, в ее голове сейчас крутятся весьма разные варианты развития ситуации, включая в те, что являются максимально развратными. Устанавливать ментальные закладки, проверять разумы, брать одаренных под контроль, в первую очередь старших аристократов, но в целом, чем больше людей получится подмять, тем лучше. Сделав короткую паузу, объясняю, нам понадобится настоящий боевой отряд, как минимум, десятка три человек, пути которых будут максимально эффективны. Для такого потребуется просеять сотни одаренных. На самом деле, далеко не факт, что среди сотен отыщется нужное мне количество бойцов. Скорее всего, придется брать и тех, чьи возможности далеки от идеальных. Правда, преимущество все равно будет за нами. Местные не знакомы с механикой использования силы при помощи пути. Они, собственно, даже не в курсе, как определять его направление и запускать в работу источник. Что на самом деле странно, неужели здесь полностью отсутствовали экспериментаторы? Хотя, если глянуть с другой стороны, в моем старом мире тоже никто не пытался разработать техники, напоминающие те, что используются здесь. Как только появилась концепция пути, все исследования крутились вокруг нее. То есть нам просто изображать из себя мебель, пока ты будешь работать? Бросаю взгляд на мрачного Джоши, который задал вопрос, а сам он добавляет. Если честно, я вообще не понимаю, нахера ты тащишь меня с собой, оружие не пронести, дара у меня нет. Если начнется замес, то что мне делать? Кидаться с голыми руками на одаренных? Прятаться под столом? Вздохнув, формулирую ответ. У тебя есть глаза, мозги и навыки оперативника. Наблюдай, анализируй, сопоставляй. В теории ты можешь заметить то, что мы спокойно пропустим мимо своего внимания. Понимаешь, его эмоциональный отклик расплывчат. Сформированная мною защита настолько хороша, что сам с трудом чувствую настроение офицера, но внешне реагирует нормально. Кивнув мне, снова устремляет взгляд вперед. Спустя несколько минут добираемся до конца тоннеля, где нас встречает лысый мужчина в пиджаке. Он же провожает к лимузину, который ждет на парковке. За его рулем еще один человек Веспасиана, отрезанный от пассажиров перегородкой из темного стекла. Особняк, в котором проходит сам прием, расположен вплотную к городу в одном из предместий. Пока едем, в голову приходит неожиданная мысль. Раз Римская империя уцелела и существует до сих пор, то откуда здесь взялись такие же названия, как и в моем старом мире? По идее, Белград сейчас должен называться совсем иначе. Ведь в этой реальности варварские племена не прорвали оборону империи, а были разгромлены. Пожалуй, когда будет свободное время, стоит провести небольшое историческое исследование. Наконец подъезжаем к громадному четырехэтажному зданию. Официальная резиденция проконсула, где и происходит прием. Лимузин останавливается на подъездной дорожке, и мы по очереди выбираемся наружу. Изображая элегантного джентльмена, подаю руку Ранне, а потом и Фаби. Сделав шаг в сторону, окидываю взглядом нашу небольшую группу. Идем. Посмотрим, как отдыхает и развлекается цвет римской аристократии. Глава 24. Поднявшись по ступеням, демонстрируем охране на входе свои пригласительные и проходим в просторный холл. Еще 20 метров по прямой и оказываемся перед ступеньками, которые ведут в громадный зал, наполненный людьми. Пожалуй, я несколько недооценил масштабы мероприятия. Здесь, как минимум, три барные стойки, за которыми разливают алкоголь, добрый десяток столов с закусками вдоль стены и островки столиков с креслами, где гости могут отдохнуть. Самих гостей, навскидку, не меньше нескольких сотен. И это далеко не все. Я чувствую отклики разумов людей, находящихся на этаж выше. А вот собственно и широкая лестница, по которой прямо сейчас поднимается группа из трех женщин. Справа появляется вышколенный парень в ливрее. Скользнув по нам взглядом, делает жест рукой, показывая на зал. Сегодня, к вашим услугам все помещения резиденции проконсула, кроме закрытого сектора. Наслаждайтесь и развлекайтесь в свое удовольствие. Лицо абсолютно невозмутимо, но я хорошо чувствую его внимание к девушкам и определенную зависть ко мне. Кивнув, спускаюсь по ступеням, параллельно сканируя все здание. Странно, но пока не чувствую присутствия самого Веспасиана. Да и Гералуция тут нет. Плюс, не ощущаю ни одного менталиста. То есть обещанные преторианцы тоже пока не явились. Оказавшись внизу, переглядываюсь с Давденом, и они сранно отступают в сторону. Стреляющая по сторонам глазами Сидни тоже устремляется вглубь зала. Я же медленно направляюсь к ближайшей барной стойке. Для начала стоит взять себе коктейль, а потом расположиться в одном из кресел, изображая скучающего и слегка уставшего аристократа. Так будет куда проще обрабатывать чужие сознания. С удивлением чувствую, что Фабия, которая по плану тоже должна была отделиться, медленно двигается следом. Оглянувшись, замедляюсь и дожидаюсь, пока девушка окажется рядом. Вопросительно поднимаю брови, а та тихо шепчет: «Можно я побуду рядом?» «Не понимаю. Раньше за ней такого не отмечалось. Девушка просто подчинялась установкам, которые я сам вколотил ей в разум. Теперь же таскается за мной, как преданная собачонка. Если отталкиваться от излучаемых эмоций, то еще и опасается, что я сейчас ее прогоню». Подавив вздох, едва заметно наклоняю голову. «Хорошо, не мешай и смотри в оба. Стоит признать, это выбивается из нашей схемы работы, в которой каждый одаренный действует автономно, выполняя собственную задачу. Я обрабатываю гостей, а девушки присутствуют где-то поблизости, изображая отдыхающих, проявляя себя только в том случае, если дело дойдет до открытой схватки. Собственно, именно поэтому я и взял их с собой. Если вдруг преторианцы окажутся куда более крепким орешком, чем я считал, лучше перестраховаться и обеспечить себе поддержку. А именно эта троица продвинулась в своем развитии куда дальше остальных, вернее, Ранна с Фабией. Сводная сестра Тиа пока только начала идти по своему пути, но учитывая ее редкую способность, уже сейчас может выборочно бить по целям. Старших преторианцев на приеме будет всего двое, ликвидация даже одного из них – уже успех. Впрочем, как мне кажется, на этот раз я скорее переоцениваю противника. Сомневаюсь, что эти менталисты окажутся способны мне противостоять. Скорее всего, я увижу одаренных на уровне учеников, идущих по пути разума, не более того. Справиться с такими – все равно, что пристрелить вооруженного арматурой алкаша, который толком не стоит на ногах. На подходе к отдельно стоящему бару едва не сталкиваюсь с жизнерадостным пухлишем, который сразу отскакивает в сторону. «Извините, задумался и не заметил. Вы, к слову, не хотите выпить? Вместе с вашей спутницей, конечно». Слегка напрягшись, проверяю эмоциональный фон. Подвоха вроде не чувствую. По крайней мере, на первый взгляд. Он действительно хочет выпить и пообщаться, хотя где-то на заднем присутствует еще что-то. Тот воспринимает мое молчание как задумчивость и сразу же добавляет: «Вы же не отсюда?» «Правильно, я почти всех тут знаю, а вот вас вижу впервые. Посидим, выпьем, развеем скуку, а заодно введу вас в курс дел местной богемы». Откровенной угрозы он не излучает, так что согласно киваю, и мы вместе подходим к барной стойке. Глянув на коктейльную карту, наугад заказываю один из лонгов, а толстячок снова принимается говорить: «Вы недавно переехали, или у кого-то в гостях?» «Странно, чувствую что-то завуалированное, какое-то намерение, скрытое за этими вопросами, но пока не могу понять, в чем именно дело». При этом, в остальном он смотрится абсолютно безобидно. «С бизнес-визитом, ищу варианты для инвестиций». Тот внезапно плещет самой настоящей радостью, вполне себе искренней. Ожидаю услышать слова об имеющемся проекте для вложений, но новый знакомый меня удивляет. Тут такая конкуренция, что будет сложно подобрать варианты. Лет 30 назад Балканы были стремительно развивающейся территорией, ну а теперь, увы, почти все сферы заняты. Отвлекает. и слегка тревожит. Возникает мысль немедленно пробиться в его разум и выяснить все наверняка, но решаю подождать, пока доберемся до одного из островков со стоящими там столами. Тот же, бросив взгляд на Фабию, которая тоже сделала заказ, восхищенно цокает языком. «Хочу отметить, ваша спутница просто прелестна. Правда, судя по отсутствию кольца на пальце, это лишь подруга». А вот теперь он максимально собранный с нетерпением ждет ответа. Пух лишь запал на Диксит. «Не спорю, выглядит девушка неплохо. Иллюзия изменила цвет волос на рыжий. А черты лица, несмотря на мою рихтовку, выглядят точеными. Но подкатывать к женщине, которая сопровождает мужчину, за гранью логики. Подруга моей сестры. Внешний толстячок остается таким же. Нацепленная на лицо улыбка, невозмутимое выражение глаз и готовность общаться. Но вот эмоциональный фон выдает его с головой, собеседник рад моему ответу. Бармен по очереди выставляет на стойку приготовленные коктейли, и мы шагаем следом за Пухлишем, который ведет нас к уже занятым им столикам. Забавно, кстати, не так давно я сам был в теле настоящей жирной туши с обвисшими щеками, а сейчас, практически на полном автомате ставлю маркер «толстяк» мужику, чей вес не так уж сильно превышает норму. Проходя мимо висящего на одной из колонн зала зеркала, бросаю взгляд на отражение. Если подумать, то от лишнего веса старого тя, мало что осталось. Солидную часть убрала процедура присвоения ранга, а почти все из оставшегося ушло за время моих последующих приключений в деле, когда толком и поесть было некогда. Шагая вперед, продолжаю сканировать зал. Преторианцев и проконсула все еще нет, и это напрягает. Скорее всего, римские менталисты окажутся слабыми противниками, но мне хотелось бы убедиться в этом лично, и только потом начинать процесс с обработки гостей. А так как эти долбанные сучьи выродки до сих пор не явились, приходится тратить время впустую. Когда оказываемся рядом со столиками, наш знакомый притормаживает и внезапно подается вправо, одновременно делая жест рукой. «Знакомьтесь, это мои прекрасные дочери, Адель, Жозефина и Танна». Не сказать, что сидящие в креслах девушки действительно красивы, разве что Жозефина выделяется на общем фоне симпатичным лицом, но одеты они более чем откровенно и реагируют на мое появление с показным энтузиазмом. Обменявшись приветствиями, усаживаюсь в кресло. Фабия сразу же занимает то, что стоит слева, предварительно налегает на него, пододвинув вплотную к моему, и недолго думая, кладет руку на мой подлокотник. Толстячок слегка хмурится, тоже занимая свое место, а я наконец понимаю подоплеку его вопросов и тактики поведения. Он целенаправленно ищет того, кто может повестись на его дочерей, и, как минимум, две из них не против. Одна наклонилась над столом, вывалив практически всю грудь в декольте, а вторая закинула ногу на ногу, обнажив ноги почти до самых трусиков. В теории, можно уйти прямо сейчас, никто не заставляет сидеть тут в их компании. С другой стороны, я все равно хочу дождаться появления преторианцев и только потом начинать действовать. А эта странная банда невест в сопровождении свахи-сутенера в лице отца, не самое плохое прикрытие. Сам он уже что-то тараторит про экономическую ситуацию, постоянно скашивая глаза на девушек. Закончив говорить, неожиданно добавляет: «Могу я поинтересоваться, как вам Белград, как проводите свободное время?» Сделав маленький глоток коктейля, пожимаю плечами. Если честно, пока не успел толком посмотреть город, слишком занят делами. Тот всплескивает руками и делает такое лицо, как будто узнал о мировой катастрофе. «Мои дочери знают город, как свои пять пальцев. Если хотите, они продемонстрируют вам всю дружелюбность римских Балкан». Не успеваю ответить, как Адель еще больше подается вперед, практически укладываю тяжелую грудь на столик. «Я с радостью помогу вам всем, чем только получится. Только скажите». Тон голоса и выражение лица такое, что даже полному идиоту станет понятно, какой подразумевается подтекст. Интересно, в чем проблема этой семейки? Почему они себя так ведут? Смотря на девушку, озвучиваю ответ: «С радостью возьму ваш номер телефона. Если что-то понадобится, непременно свяжусь». Та сразу тянется к сумочке, доставая оттуда визитку. Забирая из ее рук кусочек картона, внезапно чувствую что-то странное, какой-то объект, который пока находится за пределами здания, но уже ощущается тонкой частью моего сознания. Машинально хочу потянуться к нему, чтобы исследовать более детально, но сдерживаю себя. Если мастер разума не понимает, что именно перед ним находится, значит, не стоит лезть к этой херовине. Для начала оптимально понаблюдать и оценить ситуацию. Глядя на дочь Пухлиша, слушаю ее рассуждения о том, как прекрасен ночной Белград и с какой радостью она проведет мне экскурсию по самым интересным его местам. А сам фокусирую внимание на объекте. Это человек, скорее всего, как минимум, я чувствую слабый отклик разума. Плюс он постепенно перемещается, становясь ближе. Один из гостей, если да, то что с ним не так, сучье же дерьмо. Что это вообще такое? Не может человеческое сознание так выглядеть. Я наблюдал через тонкий план за миллионами разумных и ни разу не видел ничего подобного. Даже адепты твари сохраняют стандартный спектр человеческих эмоций. Вы меня слушаете? С трудом оторвавшись от мыслей, упираю взгляд в девушку. Киваю. Да, конечно. Просто задумался. Чувствую исходящее от нее недоверие, а заодно и раздражение Пухлиша. Видимо, с точки зрения отца-сутенера, дочь заваливает задачу прямо на его глазах. Причем, в плохом смысле слова, на все это накладывается злость Фаби, которая буквально хлещет из девушки. Похоже, ей вся эта ситуация крайне не нравится. Объект снова смещается. Теперь он практически внутри здания. По крайней мере, если я правильно интерпретирую эмоции тех гостей, что находится рядом с ним. Стоп, он же сейчас среди людей. То есть, это точно человек. Мысль проста и очевидна. Тем не менее, она приводит к настоящему взрыву внутри сознания. По той простой причине, что не может человеческий разум транслировать нечто подобное. Ни одной эмоции. Ничего. Я бы скорее поверил, что к особняку подползает громадный осьминог, который каким-то чудом обрел зачатки разумности. Выдохнув, тянусь к коктейлю, но сразу же убираю руку в сторону. Алкоголь сейчас точно будет плохой идеей. Вы все-таки меня не слушаете. Бросаю взгляд в сторону Адиль, которая корчит обиженную гримасу. Чувствую, как внутри постепенно нарастает ярость. Странно, я был стабилен в последнее время, более или менее, а сейчас чувствую себя так, как будто на грани срыва. Разочарованный Пухлиш уже поднимается на ноги, отправляясь искать следующую жертву. А в дело вступает еще одна его дочь, которую в роду зовут Танной. Откинувшись в кресле, перебрасывает ногу на ногу, демонстрируя прозрачное кружевное белье и принимается рассказывать, что могла бы присоединиться к сестре, чтобы сопроводить меня в путешествии по городу. Я настолько сфокусирован на неизвестном, что не сразу чувствую вибрации тонкого плана, а когда понимаю, что происходит, уже поздно. Фабия, девушка все же не выдержала и ударила, тем самым оружием, которое все это время изучала. Обе девушки сейчас выглядят, как выброшенные на берег рыбы. Адиль хватает ртом воздух, пялись в никуда, а Танна судорожно сжимает бедра, опустив правую руку на лобок. По идее, они сейчас должны переключить внимание на Диксит, но вместо этого пока остаются на своих местах, хотя, грудастая вроде начинает шевелиться. Судорожно выдохнув, несколько раз моргает, с некоторым трудом фокусирует взгляд на Фаби. «Знаешь, я бы... Хочешь, я сделаю тебе массаж? Наверху есть подходящие комнаты. Знаю отличное место», — говорит прерывисто, разрывая речь негромкими стонами. Судя по всему, Фабия выкрутила ее состояние на самый максимум. Сучий Пухлиш со своим выводком бледей. «Теперь оставаться здесь точно нельзя. Придется уйти, чтобы не привлекать внимания». Поднимаюсь, и Диксит тоже моментально вскакивает на ноги. Чувствую еще один всплеск вибраций тонкого плана, после которого обе цели расслабляются. Обмикают в своих креслах, видимо пытаясь понять, что именно с ними только что случилось. Третья сестра, уткнувшаяся в телефон, даже не обращает внимания на происходящее. Так что я просто шагаю вперед. Сбоку сразу же оказывается Диксит. «Извини, я не хотела, но они так раздражали. Будь ситуация другой, заставила бы их ползать голыми по залу и отдаваться каждому, кто попросит». Несмотря на угрозу, слова заставляют внутренне усмехнуться. Притормаживаю около колонны и, обернувшись к девушке, тихо говорю. «Во-первых, они и так готовы раздвинуть ноги перед первым встречным. Это очевидно. А во-вторых, готовься. Возможно, совсем скоро придется принять бой». Вижу, как глаза рыжей спутницы на момент расширяются, а потом она сразу же окидывает взглядом окружающих, как будто собираясь отыскать среди них угрозу. Рана и Давден, около дальнего бара. Сидни, в противоположном конце зала. Не самый лучший расклад. Возможно, зря я понадеялся на то, что противник окажется слабым. Фиксирую новые изменения в пространстве. Момент номер один. К зданию все-таки прибыл проконсул, а вместе с ним и приличный отряд охраны. 8 одаренных и ровно 20 обычных бойцов, прикрытых артефактами. И момент номер 2, еще один странный объект, который быстро приближается к особняку. Только этот двигается со стороны главного входа. Выдохнув, стараюсь успокоиться. Все в порядке. Чем бы ни оказалось это неведомое дерьмо, я справлюсь. Далеко не факт, что это вообще противник. Как знать, вдруг я зафиксировал какую-то странную аномалию, которая имеется у какого-то процента местных одаренных. С моим разумом, все-таки что-то не так. Слишком много эмоций. Бьют через край. Прямо сейчас, я раздражаю сам себя этой попыткой успокоиться. Скрипнув зубами, прикрываю глаза и ныряю в чертог. Раз обычные средства не срабатывают, попробую использовать тяжелую артиллерию. Сканирую свой собственный разум. Выглядит он странно, все чувства, как будто гипертрофированы. Каждая эмоция норовит вырваться к максимальным значениям. И я на самом деле не понимаю, какого хера происходит. Ведь у остальных все в порядке. Нет, ошибаюсь. У Фаби тоже проблемы. Выругавшись про себя, выныриваю в реальность. И обнаруживаю, что Диксит навалилась на меня, прижав спиной к каменной колонне. А сама, мелко дрожа, едва ли не сползает вниз. Машинально обхватываю ее руками за талию и она глухо стонет, уткнувшись носом мне в грудь. Кончила от контактов с моими пальцами, из-за того, что я коснулся ее через платье. Внутри сознания творится настоящий хаос, но я все же вычленяю основной момент этой ситуации. Ни у кого из других гостей, появление странных объектов, проблем не вызывает. Только у меня и Диксит. В обоих случаях, имеет место путь одаренного, связанный с разумом. Только у девушки, он крайне специализированный. То есть сюда вот-вот войдет пара ублюдков, которые воздействуют на менталистов одним фактом своего присутствия. Поняв, что отвлекся от наблюдения, еще раз прохожусь сканом по зданию. И понимаю, что объект, который зашел через главный вход, уже направляется к ступеням, что ведут в зал. Продолжая сжимать талию Диксит, смещаюсь в сторону. Поворачиваю голову так, чтобы неизвестный попал в поле зрения. Пару мгновений просто пялюсь на нового гостя, а потом осознаю, кто именно передо мной находится. Складываю 2 плюс 2. Блядское сучье дерьмо. Какого хера, я вообще решил, что римский император из моего старого мира. И куда более важный вопрос, как теперь быть?